А как теперь с этим быть? Чтобы снять проклятие, Диего должен найти некую особу женского пола, которая в тот же день, немного раньше, тоже стреляла в Горбатого, и жениться на ней. Ой! Вот именно, ой! Когда Шелар с Кирой рассказали ему, как вас похищали, он тоже все понял и замолчал. Ну и как, по-вашему, он прав? Не прав! Решительно вскрикнула Ольга. Надо было сразу сказать. Да что я, стерва какая? Он что, подумал, что я... Тише, не надо кричать. Все это вы можете сказать ему самому. Лучше поведайте мне, чего от вас хотел Астуарес. Да бред какой-то нес. Намекал, будто Диего бывает у меня дома, когда меня там нет. Что за ерунда? Придворный маг вдруг заразительно по-юношески засмеялся. Как говорить в таких случаях, ваш король, из-за недостатка информации или ее же утечки? Я, конечно, не Шелар, но, кажется, могу объяснить суть недоразумения. Где сейчас живет Диего? В моей старой квартире. Вот-вот. Когда сегодня ему понадобилось уединиться для беседы с графом Гаэтана, куда еще Диего мог пригласить гостя, кроме как домой? А чтобы Мафей определился с ориентирами, ему четко объяснили в Ольгину квартиру на такой-то улице. Когда минуту спустя Астуариус спросил у принцессы Жанну, куда девались господа, что она ему ответила? И какой вывод он из этого сделал, не зная истинного количества ваших квартир? Вот и все объяснение. Действительно, как просто, — восхитилась Ольга, мысленно упрекая себя в скудоумии. А зачем им понадобилось уединяться? И в чем был смысл выступления после банкета, я ничегошеньки не поняла. Кого там этот граф обидел и за что он извинялся? Мэтр охотно разъяснил суть заблуждений представительного дяденьки, и Ольга поняла, наконец, почему все так обрадовались, когда он от них отказался. Однако в политических наворотах, сопровождавших указанные события, она быстро запуталась. Может быть, из-за того, что мысли ее все время возвращались к Диего и его проклятию. Почему? Ну почему он промолчал? Если ты сбежал от девушки, и она на тебя обиделась, это же не значит, что она теперь злорадно смеется над твоей проблемой и откажет в помощи. Пусть беглецу и не стоит теперь рассчитывать на прежнюю любовь, но можно же как-то выкрутиться, и чтобы у нее последние волосенки повылезали, если король не знает как. За этими размышлениями Ольга быстро потеряла нить разговора. Пришлось останавливать собеседника и переспрашивать, чтобы потом не выглядеть дурой. Постойте, значит, этот Дакоста со своим Теофилом, то есть Астуариусом, хотели привлечь на свою сторону Гаэтана, и для этого им понадобился Диего? Вы все правильно поняли. Сам Диего, конечно, не распространяется о таких вещах, но его один раз пытались похитить, и один раз поцелали профессиональную соблазнительницу. А конкуренты из другой партии узнали об этом от своих шпионов и побоялись, что этот дальтоник действительно усилит свои позиции. Поэтому они хотели Диего убить. Абсолютно точно. Сами понимаете, объекту их стремлений такие расклады не особенно нравились. Диего вполне способен за себя постоять. Но он опасался за вас, поэтому и решил открыть глаза графу столь радикальным способом. Он открыл ему настоящее свое имя и предъявил какие-то доказательства, я поняла. А какие? Я при этом не присутствовал. Возможно, некие документы или особые приметы, о которых было известно. Скорее всего, именно это и хотел от вас узнать Астуариус, а высказанная им глупость была лишь способом завязать разговор. «Хотел удостовериться, что их затея накрылась одним местом?» — машинально откликнулась Ольга, пытаясь понять, нарочно ли мэтр так хитро на нее посмотрел, когда упоминал об особых приметах. Это действительно был намек, или она просто зациклилась на своей идее с растворителем и каждую похожую мелочь воспринимает как подтверждение? «Или поискать зацепки для обратного разубеждения», — добавил придворный маг. «Гаэтана — фигура влиятельная». И его конфликт с короной многим был на руку. Теперь же, когда он открыто поддержал короля, столько надежд оказалось разбито. Что забавно, Диего нипочем не поступил так, как поступил ради блага корон. Но без колебаний пошел на это ради вашей безопасности. Впрочем, напрасно он надеется, что от него так быстро отстанут. Боюсь, Астуариус не успокоится. Рано или поздно Диего придется предъявить свои доказательства публично перед всей Мистралией, чтобы его перестали рассматривать как возможную карту в политической борьбе. Мэтр Максимилиана неожиданно замолчал и хитро прищурился куда-то поверх головы собеседницы. Пока Ольга наскоро соображала, не будет ли невежливым обернуться и проследить, На что это мэтр так уставился, где-то в вышине раздался знакомый голос. «При всем моем уважении, почтенный мэтр, попрошу вас не забивать Ольге голову всевозможными тонкостями мистралийской политики. Я сам в состоянии просветить ее по вопросам такого рода. Кстати, Ольга, чего ты раздумываешь?» Его Величество бесцеремонно перегнулся через девушку и подвинул ладью. «Шах! И на следующем ходу мат!» «Постойте, постойте!» — спохватился мистралиец и напряженно уставился на доску, проверяя нахальное предсказание Шелара. Король неторопливо выпрямился и, видимо, не собираясь никуда уходить, полушепотом обратился к своему спутнику. «Если мои расчеты верны, провокация должна получиться качественная. Я подбросил информацию заинтересованному лицу, и она должна дойти по адресу. Мендоса — человек отчаянный и свято чтит традиции кровной мести. Узнав имя убийцы брата, он непременно пожелает отомстить лично и вылезет на свет. Главное, позаботьтесь, чтобы его не упустили. Я назвал реальное имя и не хочу подставлять человека». «Постойте, старшего Мендоса застрелил Наранхита. Я сам его инструктировал и отлично помню. И также отлично помню, как он пару лет назад сорвался и умер от передозировки». «Господин Сур, когда я говорил о реальном имени, я имел в виду, что человек реально существует, а не то, что речь идет именно о настоящем виновнике. Думаете, обман пройдет незамеченным?» «Господа работали схожими методами, должен пройти». «Опять постойте, но кроме покойного Наранхита такими методами работал только без имен, тем более